Одним таким утром я сидел, записывая в мокром от росы судовом журнале. 17 мая, день независимости Норвегии. Море бурное, ветер свежий. Сегодня я исполняю обязанности кока и нашел 7 летучих рыб на палубе, одного кальмара на крыше каюты и одну неизвестную рыбу в спальном мешке Торстейна. Тут карандаш остановился, и неизбежная мысль стала подкрадываться. Странная, однако, 17 мая. Поистине обстановка весьма забавная. С чего это все началось? Слева перед моим взором расстилался необъятный простор синего океана с шипящими волнами, которые катились совсем рядом, беспрестанно преследуя убегающий горизонт. Когда я оборачивался вправо, я видел темную каюту и бородатого человека, который лежал в ней на спине и читал Гёте. Пальцами голых ног этот человек крепко упирался в решетчатый переплет в низкой бамбуковой крыше маленькой шаткой каюты, являвшейся нашим домом. «Бенгт», — сказал я, отталкивая зеленого попугая, который хотел усесться на судовой журнал. «Можете вы объяснить мне, на кой черт мы тут очутились?» Томми Гёте опустился под золотисто-рыжую бороду. «На кой черт я очутился, вы сами знаете лучше меня. Это все ваша проклятая идея, но я думаю, что это грандиозная идея». Он задрал ноги еще на 3 перекладины выше и продолжал невозмутимо читать. По ту сторону каюты 3 других моих спутников что-то делали на бамбуковой палубе под палящими лучами солнца. В одних трусах, коричневые от загара, обросшие бородой с полосами соли на спине, они имели такой вид, словно всю жизнь занимались тем, что плавали на деревянных плотах по Тихому океану на запад. Согнувшись, в каюту вошел Эрик с секстантом и пачкой бумажек в руках. 89 градусов 46 минут западной долготы, 8 градусов 2 минуты южной широты. Неплохо прошли ребята за сутки. Он взял у меня карандаш и нанес маленький кружок на карте, висевшей на бамбуковой стене. Маленький кружок в конце цепи из 19 кружков, извивавшийся на карте, начиная от порта Кальяо в Перу. Герман, Кнут и Торстейн также поспешили протиснуться внутрь, чтобы взглянуть на новый маленький кружок, переместивший нас на добрых 40 морских миль ближе к островам Южного моря. «Видите, ребята», — гордо произнес Герман, «это означает, что мы находимся на расстоянии 850 миль от берегов Перу. А до ближайших островов по курсу остается еще 3500, предусмотрительно добавил Кнут. «И чтобы быть вполне точным, — сказал Торстейн, — мы находимся на 5000 метров выше дна океана и на сколько-то метров ниже Луны». Итак, теперь мы точно знали, где мы, и я мог продолжать свои размышления о том, почему мы тут очутились. Попугаю ни до чего не было дела. Ему только хотелось вцепиться в судовой журнал. А вокруг простирался все тот же синий океан под синим куполом неба. Возможно, все началось прошлой зимой в кабинете одного из нью-йоркских музеев. А может быть, начало было положено 10 лет тому назад на маленьком острове из группы маркизских посреди Тихого океана. Может быть, мы пристанем теперь к этому же острову, если только северо-восточный ветер не отнесет нас южнее, по направлению к Таити и архипелагу Туамоту. Перед моим мысленным взором ясно вставал островок с его скалистыми горами ржаво-красного цвета, зелеными зарослями, спускавшимися по склонам к морю, и стройными пальмами, которые приветственно покачивались на берегу. Островок назывался Фатухива. Между ним и тем местом, где мы сейчас находились, не было никакой суши, но он отстоял от нас на 1000 миль.